Шишапанишат. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Введение. Лекция Его Божественной Милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, прочитанной 6 октября 1969 года в Конвей-Холле, Лондон, Англия. Дамы и господа, темой сегодняшней лекции является учение Вед. Что такое Веды? Санскритский глагольный корень «веда» можно истолковывать по-разному, но у него в конечном счете одно значение. «Веда» — это знание. Любое знание, которое вы получаете, есть «веда», потому что учение «вед» — это изначальное знание. Пока мы пребываем в состоянии обусловленности, наше знание имеет много недостатков. Разница между обусловленной душой и освобожденной заключается в том, что обусловленной душе присущи недостатки четырех видов. Первый ее недостаток состоит в том, что она обречена совершать ошибки. Например, в нашей стране Махатму Ганди считают величайшей личностью, но и он допустил много ошибок. Даже в последний день его жизни секретарь предупреждал его: «Махатма Ганди, не ходите на это собрание в Нью-Дели. Я слышал от друзей, что там опасно». Но он не послушался. Он настоял на том, чтобы пойти туда, и был убит. Даже такие великие люди, как Махатма Ганди, президент Кеннеди и им подобные, совершают ошибки. Человеку свойственно ошибаться. В этом заключается один из недостатков обусловленной души. Другой недостаток – склонность впадать в иллюзию. Иллюзия – это принятие того, чего нет, майи. Майя означает «то, чего нет». Каждый принимает свое тело за себя. Если я спрошу вас, кто вы, то вы ответите: «Я мистер Джон, я богатый человек, я то, я это». Все это разные формы отождествления себя с телом. Но вы не есть тело. Это иллюзия. Третий недостаток – склонность к обману. Каждый склонен обманывать других. Человек может быть первым глупцом, но выдавать себя за умного. Всем вокруг очевидно, что он заблуждается и допускает ошибки, но он все равно будет рассуждать: «Я думаю, что это так, а то этак». При этом он даже не понимает, как следует, в каком положении находится. Он пишет книги по философии, хотя сам далек от совершенства. В этом его болезнь. Это и есть обман. И, наконец, наши чувства – несовершенны. Мы очень гордимся своим зрением. Часто люди с вызовом спрашивают нас: «Можете ли вы показать мне Бога?» Но есть ли у вас глаза, чтобы увидеть Бога? Вы никогда не сможете его увидеть, если у вас нет глаз для этого. Если сейчас в комнате вдруг станет темно, вы не сможете увидеть даже собственной руки. Так многого ли стоит ваша способность видеть? Таким образом, нельзя рассчитывать получить знание, веду с помощью наших несовершенных чувств. Обладая в обусловленной жизни этими недостатками, мы никому не можем дать совершенные знания. Да и сами мы несовершенны. Поэтому мы принимаем веды такими, какие они есть. Вы можете называть веды священными писаниями индуизма, но слова «индуизм» даже нет в нашем языке. Мы не индусы. Сущность нашей культуры отражает слово «варнашрама». Этим словом называют тех, кто следует ведам и принимает деление человеческого общества на 4 варны и 4 ашрама. Существует 4 сословия человеческого общества и 4 ступени духовной жизни. Это называется варнашрамой. Так говорится в Бхагавадгите. Это деление существует везде, поскольку оно создано Богом. Общество делится на браманов, кшатриев, вайшьев и шудр. Браманами называют разумных людей, тех, кто знает, что такое браман. Аналогичным образом кшатрии – это сословие правителей, то есть второе сословие разумных людей. Затем идут вайшьи, торговые сословия. Это естественное деление общества можно обнаружить повсюду. Таков ведический принцип, и мы принимаем его. Ведические принципы принимают без доказательств, так как в них не может быть ошибок. В этом заключается смысл слова «принимать». Например, в Индии коровий навоз считается чистым, хотя и является испражнениями животного. В одном месте в Ведах можно найти предписание, что, коснувшись испражнений, необходимо сразу же совершить омовение. А в другом месте говорится, что коровий навоз чист. Если вымазать коровьим навозом нечистое место, то оно станет чистым. Руководствуясь обывательским здравым смыслом, мы можем возразить это противоречие. С точки зрения обывательского здравого смысла, это действительно противоречие. Но, тем не менее, тут нет ошибки. Это факт. В Калькутте один знаменитый ученый-медик исследовал коровий навоз и обнаружил, что он обладает всеми антисептическими свойствами. В Индии, если один человек говорит другому «ты должен сделать так», тот может спросить: «почему ты так думаешь? Разве об этом сказано в Ведах, и я должен подчиниться, не требуя доказательств?» Ведические предписания нельзя толковать по-своему. В конечном счете, если вы внимательно изучите каждое из этих предписаний, то обнаружите, что все они безошибочны. Yeah. Веды не являются творением человеческой мудрости. Ведическое знание пришло из духовного мира, от Господа Кришны. Другое название вед – шрути. Словом «шрути» называют знания, которые приобретают с помощью слушания. Это не эмпирическое знание. Шрути можно уподобить матери. От матери мы узнаем об очень многом. Например, если вы хотите узнать, кто ваш отец, кто может ответить вам? Только ваша мать. Если мать скажет «вот твой отец», то вам придется согласиться с этим. Установить личность отца с помощью эксперимента невозможно. Аналогично этому, если вы хотите познать нечто, выходящее за пределы сферы вашего опыта, вашего эмпирического знания, за пределы сферы действия ваших чувств, вы должны принять веды. В этом случае не может быть и речи об экспериментировании. Все эксперименты уже были поставлены, все уже установлено. Мнение матери, например, должно быть признано истинным. Другого пути нет. Веды называют матерью, а Брахму – дедом, предком, так как он был первым, кто получил ведическое знание. Брахма был первым живым существом на заре творения. Он получил это ведическое знание и передал его своему сыну Нараде и другим ученикам и сыновьям, а они, в свою очередь, передали его своим ученикам. Так ведическое знание передается по цепи ученической преемственности. В Бхагавадгите также подтверждается, что ведическое знание передается этим путем. Поставив эксперименты, вы придете к тому же выводу. Но чтобы сберечь время, лучше просто принять учение вед. Если вы хотите узнать, кто ваш отец, и признаете свою мать авторитетом в этом вопросе, то, что бы она ни сказала, будет принято вами без возражений. Существует три вида свидетельств – пратьякша, анумана и шабда. Пратьякша означает «непосредственное». Непосредственные свидетельства не слишком хорошо, так как наши чувства несовершенны. Например, мы ежедневно видим солнце, и оно кажется нам маленьким диском, тогда как на самом деле оно гораздо больше многих планет. Так чего же стоит наше наблюдение? Поэтому, чтобы больше узнать о солнце, мы должны читать книги. Итак, непосредственный опыт несовершенен. Кроме того, существует индуктивное знание, гипотеза. Это может быть так. Например, согласно теории Дарвина, это может быть так, а то может быть еще как-нибудь. Но это не наука. Это всего лишь предположение, и оно также несовершенно. Однако знание, полученное из авторитетного источника, совершенно. Если у вас есть программа радиопередач, выпущенная радиостанцией, вы принимаете ее. Вы не оспариваете ее, вам ни к чему проводить эксперименты, потому что она получена из надежного источника. Ведическое знание называют шабда-праманой или по-другому шрути. Шрути означает, что это знание должно быть получено с помощью слушания. Веды учат, что если мы хотим понять трансцендентную науку, то должны слушать человека, сведущего в этом вопросе. Трансцендентное знание приходит из-за пределов Вселенной. Знание, доступное в этой Вселенной, — это материальное знание, а знание за ее пределами — трансцендентное знание. Нам не под силу достичь границ даже этой Вселенной, не говоря уже о духовном мире. Следовательно, обрести полное знание невозможно. Духовный мир действительно существует. Существует иная природа, которая лежит за пределами проявленного и непроявленного. Но как можно узнать о существовании той Вселенной, где планеты и их обитатели вечны? Все это существует. Но как вы поставите эксперименты? Это невозможно. Поэтому мы должны прибегнуть к помощи вед. Это называется ведическим знанием. В нашем движении сознания Кришны мы получаем знание от высшего авторитета – Кришны. Авторитет Кришны признают люди всех категорий. В первую очередь я говорю о двух категориях трансценденталистов. Одна категория трансценденталистов – это имперсоналисты, майявади. Обычно их называют ведантистами школы Шанкарачарьи. Трансценденталисты другой категории называются вайшнавами. К ним относятся Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишну с вами. Шанкара Сампрадайя, так же, как и Вайшнава Сампрадайя, признает Кришну верховной личностью Бога. Шанкарачарья считается имперсоналистом, так как он проповедовал имперсонализм, безличный браман, но фактически он является скрытым персоналистом. В своем комментарии к Бхагавад-гите он пишет: «Нараяна, верховная личность Бога, пребывает за пределами этого космического проявления». И затем снова подтверждает это: «Верховная личность Бога Нараяна – это Кришна. Он пришел как сын Васудевы и Деваки». Он специально упоминает имя его отца и матери. Таким образом, все трансценденталисты признают Кришну верховной личностью Бога. Это не подлежит сомнению. В сознании Кришны мы черпаем свои знания из Бхагавад-гиты, который исходит непосредственно от Кришны. Мы опубликовали Бхагавад-гиту, как она есть, потому что принимаем слова самого Кришны, не давая им каких-либо собственных толкований. Это ведическое знание. Ведическое знание чисто, поэтому мы принимаем его. Мы принимаем все, что говорит Кришна. Это и есть сознание Кришны. Таким образом экономится много времени. Приняв истинный авторитет или источник знаний, вы сбережете много времени. Например, в материальном мире существует два метода познания – индуктивный и дедуктивный. Пользуясь дедуктивным методом, мы можем прийти к выводу, что человек смертен. Ваш отец говорит, что человек смертен, ваша сестра говорит, что человек смертен, все говорят, что человек смертен, но сами вы не проводите экспериментов. Вы принимаете как факт, что человек смертен. Если же вы захотите провести тщательное исследование, чтобы установить, смертен ли человек, вам нужно будет изучить всех людей, и при этом вы можете прийти к выводу, что, возможно, существует какой-то человек, который не умирает, но он вам еще не встретился. Таким образом, ваше исследование никогда бы не закончилось. Этот процесс на санскрите называется арахой, восходящим процессом. Если вы хотите приобрести знания своими собственными усилиями, используя свои несовершенные чувства, то никогда не придете к правильному выводу. Это невозможно. В Брахма-самхите говорится: «Отправляйтесь в путешествие на самолете, который движется со скоростью мысли». Наши материальные самолеты могут двигаться со скоростью 3000 км в час. Но какова скорость мысли? Вы сидите дома. Вдруг вы подумали об Индии, находящейся, скажем, за 10 тысяч километров от вас, и сразу очутились там. Ваши мысли перенеслись туда. Так велика скорость мысли. Поэтому говорится, пропутешествовав миллионы лет со скоростью мысли, вы убедитесь в том, что духовное небо безгранично. К нему невозможно даже приблизиться. Вот почему в Ведах утверждается, что человек должен, а точнее обязан, обратиться к истинному духовному учителю, гуру. Каковы же качества духовного учителя? Он усвоил сущность Вед из авторитетного источника, иначе его нельзя назвать истинным учителем. И он должен утвердиться в Брамане. Таковы два качества, которыми он должен обладать. В соответствии с ведическими принципами движение сознания Кришны вполне авторитетно. В Бхагавадгите Кришна говорит, что истинная цель изучения Вед – познать его. В Брахма-самхите также утверждается, Кришна, Говинда, имеет бесчисленное количество форм, но все они – суть одно – они не похожи на наши несовершенные формы. Его форма совершенна. Моя форма имеет начало, но его форма не имеет начала. Он ананта, и его форма многочисленны, и многообразные формы не имеют конца. Мое тело находится здесь, а не в моей квартире. Вы сидите в зале, а не в своей квартире. Однако Кришна может одновременно находиться везде. Он может находиться на Голоке Вриндаване и в то же самое время везде. Он всепроникающий. Он изначален, он старейший. Но на какое бы изображение Кришны вы ни посмотрели, вы увидите юношу 15-20 лет. Вы нигде не найдете старика. Вы видели в Бхагавадгите изображение Кришны в роли колесничего. В то время ему было не меньше 100 лет. Несмотря на то, что у него уже были правнуки, он выглядел как юноша. Кришна, Бог, никогда не стареет. Таково его верховное могущество. И если вы захотите постичь Кришну с помощью изучения ведической литературы, то зайдете в тупик. Может быть, это вам и удастся, но это очень трудно. Однако вы сможете легко узнать о нем от его преданного. Преданный Кришны может дать его вам со словами: «Вот он, возьмите его». Такова сила преданных Кришны. Первоначально существовала только одна Веда, и читать ее не было необходимости. Люди были настолько разумны и имели такую хорошую память, что могли понять ее, лишь однажды услышав из уст духовного учителя. Они могли сразу же постичь смысл сказанного. Но 5000 лет назад Вьясадева записал веды для людей этого века, Кали-юги. Он знал, что со временем жизнь людей сократится, их память ослабеет, а разум притупится. «Поэтому я должен учить ведической мудрости, записав ее», — подумал он. Он разделил веды на 4 части — Рик, Саму, Адхарву и Яджур — и поручил эти части своим ученикам. Потом он подумал о людях, не обладающих сильным разумом, Стри, Шудрах и Двиджабандху. Он принял во внимание женщин, Шудр рабочих, и Двиджабандху, тех, кто родился в образованной семье, но лишен соответствующих качеств. Человека, родившегося в семье брамана, но не имеющего качеств брамана, называют Двиджабандху. Для них он составил Махабхарату, назвав так историю Индии, и 18 Пуран. Все это – Пураны, Махабхарата, 4 Веды и Упанишады – составляет ведическую литературу. Упанишады – являются частью Вед. Затем Вьясадева обобщил все ведическое знание для ученых и философов в Веданта-сутре. Это последнее слово Вед. Веда-анта. Конец Вед. Вьясадева лично записал Веданта-сутру, следуя наставлениям Нарады, своего гуру Махараджи, духовного учителя. Но, тем не менее, он не чувствовал удовлетворения. Это длинная история. Она описана в Шримад Бхагаватам. Вьясадева оставался неудовлетворенным даже после того, как составил многие Пураны, Упанишады и даже Веданта-сутру. Тогда его духовный учитель Нарада дал ему указание: «Разъясни Веданту». Веданта означает высшее знание, а это сам Кришна. Кришна говорит, что цель всех вед – познать его. «Веданта крит, ведавит, эва чахам». Кришна говорит: «Я составитель веданты и знаток вед». Следовательно, конечная цель — Кришна. Это объяснено во всех комментариях вайшнавов к философии веданты. У нас, Гаудия вайшнавов, есть собственный комментарий к философии веданты – Говиндабхашья, составленная Баладевой Видьябхушаной. И Мадхвачарья, и Рамануджачарья составили собственный комментарий к веданте. Комментарий Шанкарачарьи не единственный. Комментариев к веданте много, но комментарий вайшнавов не был первым, поэтому люди ошибочно полагают, что комментарий Шанкарачарьи единственный. Более того, Вьясадева сам написал совершенный комментарий к веданте «Шримад Бхагаватам». Шримад Бхагаватам, как и Веданта Сутра, начинается словами «Джанмадья Асья Ята». Эти слова подробно объяснены в Шримад Бхагаватам. В Веданта Сутре содержится только намек на то, что такое Брахман – абсолютная истина. Абсолютная истина – это то, из чего все исходит. Это афоризм, и его детальное объяснение приводится в Шримад Бхагаватам. Если все исходит из абсолютной истины, то какова природа абсолютной истины? Это разъясняется в Шримад Бхагаватам. Абсолютная истина должна обладать сознанием. Она самосветящаяся, сварат. Мы развиваем свое сознание и углубляем познание, получая знания от других. Но о нем сказано, что он самосветящийся. Веданта Сутра в сжатой форме обобщает ведическое знание, а сам автор разъясняет ее в Шримад Бхагаватам. В заключение мы просим тех, кто действительно стремится постичь ведическое знание, постараться понять его смысл, изучая Шримад Бхагаватам и Бхагават Гиту. Дорогие радиослушатели, вы слушали текст лекции Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады, прочитанной им в Конвей-холле 6 октября 1969 года. Она дана как введение книги ведической мудрости Шри Ишопанишад, чтение которой мы будем передавать в наших следующих передачах. Слушайте нас в это же время. Хари Кришна.